рисовали. Где-то она лежала далеко от тех увядших цветов, очень далеко, среди других бумаг в тесноте. Они знакомились. Я — роман, я — поэма, я — пьеса. Но эта тетрадка, она знала, что самое главное в ней. Там жила маленькая безногая девочка с любящим сердцем. Она одно умела — плавать и любить. Протекли десятки, сотни лет. Все, что было в тетрадке, все мысли, все истории, все слова давным-давно гуляли по свету. Безногой девочке поставили памятник прямо на берегу моря. И вдруг тетрадку открыли. Возник волшебный свет. Он не мигал. Он был высоко-высоко, как солнце. И многие лица, детские, взрослые, старческие, приближали глаза к тетрадке, пытаясь что-то читать. Но тетрадь была вечно открыта на одной и той же странице, за стеклом, и листать ее было нельзя. Она стояла, как тот камень, там, где когда-то завяли цветы. Тили-бом. Я ехала по Дании в первый раз в жизни. Мне надо было добраться до города Орхуса из Копенгагена. Сначала у меня было выступление в городской ратуше Копенгагена. В первое же свободное утро я пошла по городу. Что я искала в Копенгагене? Конечно же, музей Андерсена. Долго бродила среди каналов в этот ветреный солнечный денек. Музей был закрыт, разумеется. Я шаталась вокруг, села на камень над взъерошенным сверкающим каналом. Морской ветер крепко пах селедкой и вскрытым арбузом. Я чуть не плакала. Возвращаться не хотелось. Жизнь меня опять обидела, не пустила. И тут надо мной нависла сказка про девочку, которая все время лила слезы. Я пришла туда же, к дому Андерсена, в день отъезда. Был сильный дождь. Мне удалось попасть вовремя. Слава тебе, Господи! Среди экспонатов зиял раскрытый сундучок. В нем лежала толстая веревка. Андерсен боялся пожара. Он всюду возил с собой веревку, сказали мне. Я подивилась. Надо же! Затем я села в поезд и поехала в Орхус. В дороге я, делать было нечего, продолжала сочинять ту самую историю. Это была сказочка, тайно посвященная другой сказке. На первый взгляд о капризной девочке-подростке, которая все плакала и плакала от обиды. В 15 лет кто не плакал? Я писала в своей общей тетради в клеточку, как обычно. Надо мной витал воздушный образ андерсоновской девочки без ног, русалочки, похожей на нашу Машеньку, мою внучку, неходячую девочку, существо необыкновенной доброты и прелести. Она мне говорила единственное: «Люся, я тебя люблю». Еще когда была совсем маленькая, и произносила «пизязёк» вместо «пирожок». И только я добралась до середины сказки, как объявили «Оденсе». Здесь мне надо было выходить. Я специально попросила у своих хозяев насчет остановки в Оденсе. Они даже сказали, что меня там встретят. На платформе стояла милая женщина, фея из сказки, словистка местного университета. Мы пошли с ней бодрым шагом, она знала, куда. Стояла прохладная, солнечная морская погодка. Фея привела меня на улицу, все дома которой были с нас ростом. Сказочные, прянишные датские домики. «Сюда», — сказала она. «Он тут родился, оказывается». Историки сочинили сказку о том, что Андерсен был незаконно рожденным сыном короля. Иначе Почему перед ним открывались буквально все двери?